Съемочная группа подвела Мэтью к последней машине в длинной веренице кортежей, которая находилась дальше предыдущей, а на водительском сиденье стоял актер в солдатской одежде и еще несколько человек ждали у машины. Мэтью. Дэвид Хейман увидел его и помахал рукой, а когда он подошел, подозвал двух женщин и представил их. Это Джессика Честин, которая играет жену Роберта. «Привет!» Мэтью пожал руку рыжеволосой актрисе. Затем Дэвид представил девочку-блондинку. «Это Хлоя Морец». Мэтью присел перед девочкой. «Можно я буду звать тебя Хлоя?» Маленькой девочке на вид было меньше 10 лет. У нее были светлые волосы и необычайно милый взгляд. Ревочка наклонила голову и оглядела Мэтью. «Конечно, папа!» Мэтью мгновенно замер и подсознательно спросил. «Папа?» Девочка кивнула. «Да, твой персонаж...» «Отец моего персонажа, мой учитель актерского мастерства говорил, что с того момента, как я выхожу на съемочную площадку, я не Хлоя, а сам персонаж. Значит, ты мой отец». В этот момент сзади подошла женщина средних лет и извиняющимся тоном сказала: «Извините, Хлоя в последнее время изучает актерское мастерство и немного». Похоже, она не знала, что сказать дальше. Мэтью встал и улыбнулся. «Все в порядке, Хлоя на самом деле дочь моего персонажа, именно, я права, папа». Мэтью не удержался и протянул руку, чтобы погладить девочку по волосам. Затем Хлоя с улыбкой отпустила руку своей матери. «Теперь ты не моя мама», и взяла за руку Джессику Честин. «Джесси, моя мама». Это невинное детское замечание рассмешило всех на съемочной площадке. «Разве я неправильно говорю?» Хлоя услышала смех и смутилась, хотя он не знал, кто преподавал ее теорию актерского мастерства. Мэтью сказал: «Все совершенно верно, Джессике, похоже, тоже понравился ребенок». «Да, ты так права». Хлоя тут же взяла Джессику в одну руку, а Мэтью в другую. «Теперь мы семья, Мэтью и Джессика, актеры, и, конечно, не смутились бы от таких слов». В этот момент подошел режиссер Гильермо дель Торо, закончил свою работу, поздоровался с Мэтью, собрал основных актеров для этой сцены, коротко рассказал о сцене, еще раз отрепетировал проход и приготовился приступить к съемкам. «Господа, у нас ограниченное время». Гильермо дель Торо держал мегафон и кричал: «Давайте попробуем сделать все за один дубль, вы же не хотите замерзнуть на холоде?» «Да». Из импровизированной декорации доносился только голос Хлои. Мэтью не мог не улыбнуться, сначала сняв свою пуховую зимнюю куртку и передав ее Белле, а затем потянувшись за Хлоей. «Пойдем, сядем в машину». Подойдя к внедорожнику «Мерседес», Мэтью подхватил ее и посадил на заднее сиденье автомобиля, затем Джессика забралась в машину и села рядом с дочерью. Увидев, что двое сидят, Мэтью закрыл заднюю дверь и сел на переднее сиденье. Впереди, перед камерой, стоял помощник режиссера, и после крика «Старт!» актер на водительском сиденье нажал на педаль газа, автомобиль ускорился вперед. Когда Мэтью увидел значок Mercedes-Benz на задней части автомобиля перед ним, автомобиль медленно снизил скорость, а затем остановился позади Mercedes-Benz. Тут же подошел оператор и снял Мэтью через окно машины. Мэтью опустил окно и потянулся, чтобы посмотреть на Бруклинский мост, когда сзади раздался вопрос Джессики: «Почему мы остановились?» Подошел солдат, увидел нашивки на форме Мэтью, отдал воинское приветствие и сказал: «Сэр, нам приказано перекрыть Бруклинский мост, вам нужно поторопиться». Мэтью вышел из машины, подошел к задней двери, посмотрел на часы, открыл дверь и сказал Хлое: «Давай, малышка, поторопись, осталось всего 10 минут». Хлоя подошла к двери машины шепча: «Папа, пойдем». Мэтью поднял ее, одновременно произнося ободряющее: «Все будет хорошо». С двумя солдатами во главе, Джессика несла сумку, в которой лежала модель головы щенка немецкой овчарки. Мэтью шел за Джессикой, обнимая Хлою, и направлялся к баррикаде перед Бруклинским мостом. Хлоя прижалась к его шее руками и неуверенно легла поверх его плеча. Группа прошла через множество дополнительных помещений, когда из военного громкоговорителя впереди прозвучало предупреждение: «Вас не пропустят, пока вы не пройдете охрану, пожалуйста, терпеливо ждите. Прочь с дороги, пропустите». Двое солдат расчистили путь, и Мэтью и Джессика быстро подошли к Бруклинскому мосту. На съемочной площадке, установленной в кузове грузовика, режиссер Гильермо дель Торо предупредил оператора: «Камера вверх». Еще 5 секунд съемок, прежде чем Гильермо дель Торо поднял свой мегафон и крикнул: «Закончили». Первоначально шумная импровизированная съемочная площадка быстро затихла, когда несколько членов съемочной и режиссерской групп вошли в нее и занялись тем, что приводили людей для настройки следующей снимаемой сцены. Мэтью опустил Хлою и повел ее в том направлении, откуда пришел. Хлоя взяла его за руку и с любопытством спросила: «Мэтью, у вас есть дочь?» Мэтью бросил на нее любопытный взгляд, а затем спросил: «Почему ты больше не называешь меня папой?» Хлоя моргнула: «У меня сегодня только одна сцена, съемки закончены, больше никакой Мэри, я снова Хлоя». Мэтью намеренно напустил на себя вид понимания. «Так вот оно как, вы не ответили на мой вопрос». «Нет», — Мэтью покачал головой, — «я не женат, у меня нет дочери». Хлоя кивнула: «Я думаю, вы станете хорошим отцом». Мэтью рассмеялся: «Правда, я буду гордиться этими словами». Проходя через несколько длинных рядов машин к месту, откуда отъехал внедорожник «Мерседес», Хлоя увидела свою мать, остановилась и повернулась. «Я ухожу, пока, Мэтью». Мэтью помахал ей рукой: «Пока, Хлоя. Ты отличная актриса». «Спасибо». Хлоя улыбнулась ему и бодро зашагала к матери. Белла подошла, чтобы снова накинуть на него пуховую зимнюю куртку, на что Мэтью кивнул ей. Холодная ночная съемка только началась. Глава 518. На следующий день снова дул зверски холодный ветер, и река Ист-Ривер в Нью-Йорке ниже Бруклинского моста казалась замерзшей. Мэтью подошел к нависшему над рекой доку, где на асфальте был припаркован красный спасательный вертолет, а команда закончила установку декораций. «Привет, Мэтью». Увидев приближающегося Мэтью, Джессика Честин поприветствовала его. Мэтью ответил и посмотрел на небо. «Снега ведь не будет». Это был конец ноября, и в Нью-Йорке был снежный сезон. Вероятно, из-за регионального климата, зимой в Нью-Йорке часто шел сильный снег, и в основном метель случалась один или два раза в год. Подошел режиссер Гильермо Дель Торо и тоже посмотрел на небо. «Последняя ночь съемок на Бруклинском мосту, если пойдет снег сегодня, придется остановить их. Предыдущие 5 дней съемок прошли гладко, он не хотел, чтобы в последнюю ночь обрушились неудержимые погодные стихии». Гильермо Дель Торо обратился к Мэтью: «Сколько дней ты будешь отсутствовать на съемочной площадке?» Мэтью задумался на мгновение. «Около 5 дней». «Так долго?» Гильермо Дель Торо слегка нахмурился. «Мне понадобится день, чтобы съездить в Милан, Италию, и день, чтобы вернуться. 1 день на церемонию подписания и 2 дня на съемку рекламы». Он развел руками. «У меня не осталось времени даже на экскурсию по Милану». Гильермо Дель Торо кивнул. «Я постараюсь скорректировать график съемок». Он повернул голову, смотря в камеру. «Мы продолжим съемки в студии, а сцены на площади Вашингтона придется подождать до Нового года». График съемочной группы определенно был связан с городом Нью-Йорком, и теперь, когда дело близилось к Рождеству и Новому году, предстоял ряд событий на чуть больших площадях Нью-Йорка. «Папа!» — раздался вдруг чистый детский голос, и Мэтью, повернув голову, увидел, что к нему бежит Хлоя, а за ней ее мать. «Привет!» Мэтью улыбнулся. Хлоя подошла к нему. «Холодно!» Мэтью утешил ее. «Это твоя последняя сцена, скоро сможешь найти место, чтобы согреться». «Так быстро все прошло». Хлоя покачала головой и посмотрел на Гильермо Дель Торо. «Мои сцены закончатся, как только закончатся съемки». Гильермо Дель Торо кивнул, а затем сказал Мэтью: «Не спеши уходить сегодня после съемок, Акива приедет с прессой и хочет, чтобы мы вместе дали интервью». «Я знаю», — ответил Мэтью. «Ладно». Гильермо Дель Торо внезапно повысил голос: «Приготовьтесь к началу съемок. 5 минут подготовки». Съемочная группа быстро очистила съемочную площадку, и все, кроме актеров массовки, покинули ее, а на их места пришли Мэтью, Хлоя и Джессика. Затем помощник режиссера объявил старт. Мэтью подхватил одной рукой Хлою, другой держал руку Джессики и последовал за солдатом к спасательному вертолету. Прибыв к вертолету, солдат воскликнул: «Я с них глаз не спущу, полковник, даю вам слово». Мэтью не сказал ни слова, только посмотрел на Хлою, передал ее солдату, который сел в вертолет, а затем поцеловал ее в лоб. В этот момент подошла Джессика, лоб Мэтью прижался к ее лбу, его ладони скользили по ее бледной коже. Он прошептал: «Я люблю тебя». Они расстались, и Мэтью сказал: «Садись в самолет». Он повернулся к дочери: «Папа уничтожит всех монстров, детка». Джессика снова подалась вперед и поцеловала Мэтью, пока Хлоя передавала Мэтью модель собаки в руке. «Сэм, защищай папу». «Нет, я не могу взять, сэр». В этот момент вмешался солдат: «Нам пора». Мэтью взял макет собаки и вместе с солдатами закрыл боковую дверь вертолета. Затем он повернулся и в сопровождении двух солдат пошел к берегу реки, по пути оборачиваясь назад, с неохотой на лице. Эта съемка прошла без происшествий, после чего Мэтью вернулся в трейлер, чтобы согреться, пока Гильермо Дель Торо руководил съемками Хлои и Джессики в кабине вертолета, а Мэтью воспользовался этим временем, чтобы прилечь на диван кресло и вздремнуть, пока Белла не разбудила его около половины третьего. Съемки скоро начнутся. Она нежно похлопала Мэтью по плечу. Мэтью открыл глаза, сел и провел рукой по лицу. Пошли. Он надел пальто, вышел из трейлера на парящий причал, где находилась съемочная группа, перекинулся парой слов с Гильермо Дель Торо о дальнейших съемках. Хлоя и Джессика уже закончили сцены и ушли, и к тому времени, когда был сделан его последний кадр, съемочная группа уже могла заканчивать работу на Бруклинском мосту. Однако съемки прошли не очень хорошо. Главный герой, ставший свидетелем крушения вертолета, на котором летели его жена и дочь, требовал определенного всплеска эмоций. Мэтью только что вернулся из теплого трейлера в холодный ночной воздух. Его тело было немного напряжено, 5 дублей подряд не дали того эффекта, которого хотел Гильермо Дель Торо. Когда был сделан последний дубль, было уже около 4 часов утра, и, к счастью, Мэтью нашел то самое чувство и выражение лица, иначе пришлось бы продлить съемки еще на 1 ночь. Наконец-то, съемочная группа закончила работу, и Гильермо Дель Торо оставил остатки работы своему помощнику, подошел к Мэтью и сказал: «Пойдем, Акива и журналисты ждут нас перед мостом, давай закончим с интервью, пока еще есть время». Вскоре они подошли к временной баррикаде, установленной бригадой перед Бруклинским мостом, которую команда расчищала, пытаясь к 4 часам вернуть территорию Бруклинского моста в первоначальное состояние. 2 фотографа делали снимки на этом фоне. Другой журналист, сопровождавший Акиву, встал и помахал рукой, как только увидел идущих Мэтью и Гильермо Дель Торо. Акива взял с собой репортера из газеты «Вариеты» компании Warner Bros., которая, наряду с «Тхе Холливуд Репортер», известна как одна из 2 главных развлекательных газет в стране и всегда была предпочтительной платформой для рекламы голливудских фильмов. Когда время истекло, Акива представил обе стороны, и после краткого приветствия началось интервью. Один из 2 фотографов вернулся, чтобы сделать снимки интервью. Этот репортер начал с вопроса Акиве. «Мне сказали, что Уилл Смит также претендовал на эту роль, так почему вы выбрали Мэтью, а не Смита?» Без всяких колебаний Акива ответил: «Как сценарист, я верю в необыкновенную способность создавать образ с помощью слов, но талант оживлять слова языком тела не менее важен. Мэтью – блестящий актер, он способен передать так много в своем выступлении, в котором заключено столько идей и чувств. Такие вопросы заранее предопределены, и ответы на них не требуют пояснений». Затем журналист спросил Гильермо Дель Торо: «Вы впервые работаете с Мэтью, не могли бы вы рассказать подробнее об этом сотрудничестве?» Гильермо Дель Торо, вероятно, занятый в эти дни, задумался на мгновение, прежде чем вспомнить ответ, который он намеревался дать. «Самое очаровательное в Мэтью – это все та же обаяние, которыми он обладает. Он всегда привносит в своих персонажей столько разных масштабов, что вы не можете оторвать от него глаз ни на секунду. И одна из самых важных вещей в персонаже – это то, что он должен был быть в состоянии передать все, что он переживает, как физически, так и эмоционально, помимо того, что у него не было никакого диалога». Наконец, вопрос от прессы поступил к Мэтью: «Можете ли вы прокомментировать вашу новую роль? Я исполнил свое желание быть в этой роли». Мэтью сказал: «Естественно. Для меня роль была совсем другой. Это было действительно невероятным опытом, потому что я говорил сам с собой, и это была центральная часть того, на чем мне нужно было сосредоточиться, когда я играл. Вы можете найти в нем какие-то незамеченные части своего персонажа и себя, как с точки зрения искусства, так и с психологической точки зрения, и это действительно увлекательный и стоящий элемент для исследования». На этом съемки в Нью-Йорке подошли к концу. Утром Мэтью встретился с Хелен в аэропорту Кеннеди и вместе вылетел в Милан, Италию, для подписания контрактов на нижнее белье Армани. Помимо мужского нижнего белья, Армани также нашел тяжеловесного представителя для женского белья. Глава 519. В пресс-холле отеля «Шератон Милан» раздался внезапный взрыв аплодисментов. Сотни журналистов из модной и развлекательной прессы, увидев на сцене завершение церемонии подписания и рукопожатия Джорджа Армани с Мэтью Хорнером и Жизель Бюнхен, двумя новыми пресс-секретарями, устроили им коллективную овацию. Одна является ведущей фигурой в развивающихся моделях, главный редактор итальянского Vogue, сказал журналистке рядом. Другой, гигант нового поколения кинозвезд в киноиндустрии, похоже, что Джорджо Армани подумывает о том, чтобы приложить усилия для создания репутации Армани. Женщина-репортер кивнула. Они получили двух подходящих фигур. Жизель Бюнхен ушла из Victoria's Secret. Сейчас пространство для ее развития стало более обширным. Мэтью Хорнер. Она неожиданно улыбнулась. Теперь все на земле знают, насколько он хорош как мужчина. Разве может быть лучший представитель мужского нижнего белья, чем он? Главный редактор Vogue не без сожаления вздохнул. К сожалению, он так и не решился войти в мир моды, иначе мы бы имели представление о том, насколько он действительно преимущественен. Вы заметили, женщина-репортер вдруг сказала, Карл Лагерфельд тоже сегодня здесь, вау, издал довольно преувеличенное восклицание главный редактор Vogue. После завершения церемонии подписания Мэтью последовал за людьми Армани из зала для прессы, а затем поднялся на лифте на верхний этаж отеля, где Армани также подготовил не слишком большую праздничную вечеринку. Хелен подошла и протянула Мэтью бокал вина, а Джорджо Армани, который вошел первым, поднял бокал и начал говорить. «Сегодня мы собрались здесь, чтобы отметить двух новых выдающихся коллабораторов бренда Армани». Он высоко поднял свой бокал «За наше сотрудничество». Мэтью также поднял свой бокал и выпил из него шампанское. Затем подошел Джорджо. «Здравствуйте, Мэтью». «Здравствуйте, мистер Армани». Мэтью был вежлив. «Зовите меня Джордж». Английский Джорджо был не особенно хорош, но вполне пригоден для повседневного общения. «Я прочитал ваше резюме, оно достойно восхищения». Мэтью был скромен. «Мне просто немного повезло». После короткой беседы Джорджо улыбнулся, извинился и быстро подошел к Жизель, после чего покинул банкетный зал, поболтав с ней некоторое время. Банкетный зал был в основном заполнен людьми из индустрии моды, и Мэтью не мог назвать больше двух имен тут. Один был Карл Лагерфельд в солнцезащитных очках и с длинными заплетенными белыми волосами, а другой – Жизель Бюнхен, которую можно было считать наполовину голливудской актрисой. В этот момент Хелен прошептала, «Мы можем уйти, если не интересно». Джорджо ушел, однако Мэтью ответил, «Я пойду поздороваюсь кое с кем». Не дожидаясь слов Хелен, он подошел к Жизель Бюнхен, увидел, что вокруг Жизель в данный момент никого нет, и подошел поприветствовать ее. «Привет, привет, Мэтью». Жизель улыбнулась ему. Эти двое уже обменялись несколькими короткими фразами на церемонии подписания контракта и остались партнерами по съемкам на следующие 3 дня, когда они будут вместе снимать компанию нижнего белья Армани. «Я слышал ранее, что Армани ищет представителя женского нижнего белья, и не ожидал увидеть вас здесь». Мэтью было немного любопытно, когда он увидел Жизель раньше. «Я помню, что вы были ангелом с автографом для Victoria's Secret». «Как?» Жизель сразу сказала. «У меня закончился контракт с Victoria's Secret». Мэтью не мог не покачать головой. «Жаль, что в этом году мы не увидим вас на показе Victoria's Secret». В голове у него пронеслось. «Я попросил друга купить билеты в первый ряд, верну их позже». «Только из-за меня?» спросила Жизель. Мэтью кивнул. «Конечно, вы лучшая супермодель из 5 лучших супермоделей». «Спасибо». Жизель вежливо ответила. «Ваша похвала завышена». Мэтью, однако, подозвал официанта, взял с подноса 2 бокала шампанского, вручил один из них Жизель и сказал нарочито слегка преувеличенным и шутливым тоном. «За будущую супермодель номер 1». Это была амбиция и цель Жизель, и вместо того, чтобы скромничать, она взяла на себя инициативу, подняла бокалы с Мэтью и сказала, «За будущую голливудскую кинозвезду номер 1». Оба выпили свои бокалы шампанского почти одновременно. Когда один бокал был опущен, они явно немного сблизились, но Мэтью не спешил, вместо этого он с любопытством спросил, «Со всеми ресурсами и влиянием ВИП, Ангелс, Жизель, как вы ушли?» Жизель улыбнулась, но слова, которые прозвучали, были неопределенно властными. «Потому что Victoria's Secret не может дать мне то, что я хочу». Услышав эти слова, Мэтью вдруг вспомнил прямую трансляцию Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, которую он когда-то смотрел, где в финале церемонии открытия появилась Жизель. С его точки зрения, Жизель достигла таких высот, каких не достигала ни одна из пяти лучших супермоделей. Мэтью задумался на мгновение. Действительно, чтобы стать супермоделью номер один в будущем, нужно мыслить вне рамок. Жизель посмотрела на Мэтью. Не так много людей, которые видят так же ясно, как вы. Она ушла по собственному желанию, по сравнению с ней, ведь Стрия Сицрит уделяет больше внимания Хайди Клум. Они действительно очень помогли в ее первоначальном развитии, но было больше ограничений. Достигнув своего нынешнего положения, выпрыгнув из контракта с ними, она получила бы гораздо более широкое пространство. Мэтью взял пустой бокал из рук Жизель и передал его подошедшему официанту, добавив: «Я просто думаю, что если Витстрия Сицрит не может предоставить вам лучшие ресурсы, лучше уйти». Жизель Бюнтхин только собиралась что-то сказать, как вдруг увидела солнцезащитные очки с длинными белыми волосами и косами и предупредила Мэтью: «Карл Лагерфельд идет к нам». Мэтью повернул голову и, проследив за взглядом Жизель, увидел, что Карл Лагерфельд, в солнцезащитных очках и с длинными заплетенными в косу белыми волосами, действительно идет к ним. «Здравствуй, Жизель». Карл приветствовал Жизель. Жизель вежливо ответила: «Здравствуйте, Карл». Оба занимались модным бизнесом, были хорошо известны и, очевидно, были знакомы друг с другом. Карл повернулся к Мэтью. «Здравствуй, Мэтью. Вживую ты еще лучше, чем в фильме». «Здравствуйте, господин Лагерфельд». Мэтью ответил с вежливой улыбкой: «Я видел много твоих фильмов». Подтекст слов Карла Лагерфельда был неясен. «Меня особенно впечатлила твоя роль в 300 спартанцах». Мэтью не совсем понял смысл его слов, но все равно вежливо ответил: «Для меня большая честь, что вам понравилось». «О, мне определенно понравилось». Глаза Карла были скрыты под солнцезащитными очками, что делало невозможным видеть сквозь них. Хелен, однако, подошла в этот момент и заговорила, прерывая разговор между Карлом и Мэтью: «Здравствуйте, мистер Лагерфельд». Карл повернул голову, чтобы посмотреть на Хелен, и кивнул: «Здравствуйте, вы, я агент Мэтью». Хелен подошла к Мэтью и сказала: «Я ездила в Париж с отцом, чтобы навестить вас 7 лет назад». «Да, помню. Ты из семьи Херман, не так ли?» Хелен улыбнулась. «Да. Где твой отец?» «Я давно его не видел. Он на пенсии». Хелен ответила: «Я тоже давно его не видела, так как в последнее время он увлекся путешествием по миру». «Хаем, понятно». Не став больше беспокоить Хелен, Карл повернул голову к Мэтью: «На чем мы остановились? Кстати, твой фильм великолепен, как и сама роль». Он оглядел Мэтью с ног до головы, хотя в нем и был плохой модный вкус. Даже в солнцезащитных очках Карла Мэтью было не по себе, но он ничего не сказал. Карл добавил: «Я остановился в отеле «Шератон». Если интересуешься модой, приходи вечером ко мне в номер». «Что это значит?» Выражение лица Мэтью еще не изменилось, когда он вдруг почувствовал, как Хелен рядом с ним взяла его за руку. Эти двое работали вместе много лет, и он, конечно, понимал, что Хелен напоминает ему. «Мне жаль». Мэтью совсем не интересовало, что это значит. «У меня завтра съемки, а вечером нужно сделать кое-какую подготовительную работу». Карл махнул рукой: «Тогда забудь». Без лишних слов он произнес случайную отговорку и ушел. Мэтью посмотрел на спину Карла и спросил, что он имел в виду. Хелен говорила прямо: «Это должно означать то, что ты думаешь». Жизель, которая стояла неподалеку и, естественно, слышала и видела это, сказала в этот момент: «Мэтью, ты не такой, как большинство людей, только потому, что я ему отказал». Мэтью странно посмотрел на Жизель. Жизель кивнула. «Приглашение Карла очень ценно в мире моды, но для актера это не так». Жизель коротко улыбнулась и посмотрела на часы. «Я ухожу, увидимся завтра на съемках». Она быстро ушла, и когда ее фигура была уже достаточно далеко, Мэтью несколько возмущенно спросил Хелен: «Ты взяла меня за руку, чтобы напомнить, что я должен сказать нет Карлу?» Хелен ответила тем же ровным тоном, как и всегда: «Конечно, нет. Я предупреждала тебя, чтобы ты сдерживался и не стал бить его». Глава 520. Богиня. В хорошо обустроенной небольшой студии ярко горят прожекторы. Молодые мужчина и женщина, одетые только в интимное белье, позировали в различных позах под руководством фотографа, сидя спиной к спине, в объятиях, иногда обнимаясь и шепча, с нежностью глядя друг на друга. Они позировали для последней рекламы нижнего белья Армани. Жизель очень профессионально, как вершина нового поколения моделей, такая работа совсем не сложна для нее. Напротив, Мэтью время от времени допускает некоторые ошибки, в конце концов, Он не профессионал в этом. После съемок, Мэтью и Жизель отправились в гримерную, чтобы переодеться в другой набор, а затем вышли на улицу, чтобы продолжить съемки. Поскольку видеореклама была снята за 2 дня до этого, последний съемочный день был посвящен в основном печатной рекламе. Реклама нижнего белья казалась особенно пикантной, но сама съемка была немного скучной, не говоря уже о том, что Мэтью не профессионал. Конечно, сама работа была скучной, но возбуждение от того, что двое в своих самых тонких и коротких одеждах работали, было на высоте, поскольку они постоянно соприкасались. Когда пришло время снимать последний комплект нижнего белья, Мэтью вошел в ту же гримерку, что и Жизель, прежде чем дверь в гримерку захлопнулась. Никто в студии не удивился, казалось, все уже привыкли к этому. Мир моделей по своей природе более беспорядочен, чем Голливуд. В самолете, возвращавшемся в Лос-Анджелес, Хелена глядела немноголюдный салон первого класса и сказала сидящему рядом с ней Мэтью: «Тебе лучше поберечься, чтобы не подхватить что-то». Она не преминула напомнить: «И не забудь про Джессику Альбу». Мэтью натянул одеяло, которое принесла стюардесса, на свое тело. «Безопасность – дело важное, я всегда использую меры предосторожности». Он пожал плечами. «И я позвонил Джесси, она пошла к гинекологу в тот день, а потом попалась на камеру папарацци, которые выдумали о ней всякую чушь, чтобы продать ее фотографии в таблоиды». Хелен повернула голову, чтобы посмотреть на Мэтью. «Ты веришь в это?» «Я скорее поверю ей», — Мэтью говорил совершенно серьезно, — «чем поверю прессе. Даже крупнейшие развлекательные газеты Северной Америки, такие как Variety, People and Reporter, имеют репутацию, готовых на все, и продающих этим обложки и страницы, особенно во время сезона награждений». Хелен также была вчера в студии и спросила, что хочет Жизель. Мэтью на мгновение задумался над формулировкой. «Она хочет стабильных отношений и, возможно, брака в будущем. Я слышала, она упомянула, что хочет таких же отношений, как у Виктории Бекхэма». «Ну», — продолжал Мэтью, вспоминая вчерашнюю сцену, — «да, она хочет стабильных отношений, но обычный человек для этого не подойдет, это противоречило бы ее будущим карьерным планам, ей нужен богатый и знаменитый, и чтобы он соответствовал ей по внешности». Он протянул палец и постучал им по лбу. «Я богат, знаменит, красив». Хелен ничего не говорила, Мэтью проболтался. «Она решила, что было бы неплохо попробовать завязать со мной отношения». Хелен задумалась. «Бекхэм и Виктория действительно являются образцом успеха, ведь действовать вместе эффективнее, чем порознь. Жизель умная женщина, ты можешь это обдумать». Она сказала прямо: «Ты теперь в первых линиях Голливуда, Жизель, лучшая из нового поколения женщин-моделей, вместе у вас сеть невообразимый потенциал. Давай забудем об этом». Мэтью медленно покачал головой. «Это то, в чем она отчаянно нуждается, но не то, что я обязан делать. Хелен всего лишь хотела предложить», и, видя, что у Мэтью нет ни малейшего намерения продолжить разговор, она остановилась. Мысли Мэтью были просты. Если Жизель захочет провести с ним физический контакт, он примет это обеими руками за, но если дело дойдет до серьезных отношений, лучше забыть о ней. Ему не было и 30, не было необходимости спешить к стабильности или прикручивать себя к кому-то. Мэтью было еще рано говорить об отношениях, о том, что у него есть постоянная девушка и что ему придется нести ответственность за другого человека. Хелен сменила тему разговора. «Я встречалась с Джорджи Армани и несколькими руководителями компании Армани. Если сможешь оправдать ожидания, есть шанс, что ты сможешь заменить главного представителя мужской одежды Армани, когда истечет срок его контракта». Мэтью спросил: «Кто в настоящее время является главным представителем мужской одежды Армани?» «Джордж Клуни», — Хелен ответила. «У него еще есть время до истечения контракта, поэтому мы можем не торопиться с планированием, а из всех нынешних элитных брендов мужской одежды у Армани ближе всего к истечению срок действия контракта с Джорджем Клуни, поэтому я и искала Армани». Ей вдруг пришло в голову: «Говорят, что Джордж Клуни похож на Брэда Питта». «Брэд Питт», — Мэтью заметил, — «давно не слышал его имени». Хелен осторожно кивнула. После последнего инцидента он подвергся бомбардировке общественного мнения и перешел на закулисную работу. Она говорила правду. «Но Голливуд – это не круг морали, здесь несложно очистить грифель хорошей работой». С этим Мэтью был полностью согласен. «Давай остановимся на Джордже Клуни». Хелен не стала много говорить о Брэде Питте, который остался в стороне от Мэтью. Он, пожалуй, один из самых успешных голливудских звезд мужчин в продаже своей персоны. Повернув голову к Мэтью, она добавила, не ниже тебя. Клуни известен как идеальный мужчина, и это важная причина, почему он смог остаться лицом мужской одежды Армани на многие годы. Джордж Клуни также был звездой высшего уровня, что добавляет ему очков. Какое-то время они молчали, и Мэтью, которому не спалось, вдруг спросил, «Хелен, я ведь самый успешный во всей индустрии развлечений, ты слишком высокого мнения о себе». Хелен равнодушно ответила, «По сравнению с некоторыми людьми, ты даже близко не стоишь, например», спросил Мэтью. Хелен сказала небрежно, «Есть женщина, которая покорила всю Америку, стала королевой ток-шоу для своего поколения и сделала себе имя на многие десятилетия». Мэтью не сразу понял, к кому она обращается. А про Уинфри, Хелен мягко поправила, «Одри Хепберн, богиня». Мэтью сразу же начал вспоминать про нее, будь то на фотографиях, в кино или в различных репортажах. Хепберн была такой совершенной и определенно богиней в его сердце. Жаль, что они не родились в одну эпоху, иначе он действительно мог бы задуматься о долговременных отношениях. Вернувшись в Лос-Анджелес, Мэтью снова отправился на встречу с Дэвидом Эллисоном, который все еще не принял решение. В конце концов, взять права на сиквел такого мегахитового фильма, как «300 спартанцев», и попытаться обменять их на права на урезанную серию «Форсажа» казалось не слишком выгодной сделкой. Вместо того, чтобы отмахнуться, Дэвид отправился проводить соответствующее исследование рынка, и его собственное влияние сотворило чудеса. Было бы невозможно убедить Дэвида, если бы Мэтью не снялся в череде успешных фильмов, все из которых были сверхприбыльными и создавали впечатление, что он отличается оригинальностью в выборе фильмов. В таких вопросах также не стоит спешить, спешка может привести к обратному эффекту. Если бы у него самого не было столько денег, и риска того, что вмешательство может вызвать неизвестные эффекты, Мэтью захотел бы купить ее сам. Но он знал, что это глупая идея. Покупка прав у Universal, вероятно, потребует от него сбросить все свои ликвидные средства и вернуться в банк, чтобы занять еще, он может обанкротиться. Привлечение Дэвида для разделения риска было бы лучшим вариантом. После разговора с Дэвидом Мэтью уделил немного внимания DreamWorks. Хелен уже начала официальные переговоры с актерским составом «Трансформеров». Подобная работа, использование закадрового голоса для быстрого заработка, часто выполняется большими голливудскими звездами за короткий период времени, и даже если фильм провалится, это в основном не окажет никакого негативного влияния. Конечно, Хелен снова открыла свою львиную пасть и сделала предложение в размере 10 миллионов долларов. С точной цифрой гонорара, видимо, пришлось немного потянуть, после чего Мэтью вернулся в актерский состав фильма «Я, легенда», глава 521. Стоп, в студии раздался крик Гильермо Дель Торо, «Мэтью, ты не в том настрое». Сидя перед картой Нью-Йорка, Мэтью быстро вышел из своей роли и посмотрел за режиссерский монитор на Гильермо Дель Торо, который махнул ему рукой. «Подойди, я покажу». «Хорошо», — ответил Мэтью, подойдя к нему. Эта сцена была снята 6 раз до и после, ему было трудновато выразить свои эмоции. Обычно режиссеры редко позволяют актерам наблюдать за съемками, но Гильермо Дель Торо не был столь привередлив, и Мэтью никогда не вмешивался в его работу, они прекрасно сработались на съемочной площадке. Гильермо Дель Торо нажал кнопку воспроизведения, указал на экран и сказал, «На твоем лице видны только разочарование, одиночество и боль, никакого упорства, как у последнего выжившего». Мэтью несколько секунд молчал, затем кивнул. «Давай повторим, без перерыва на несколько минут?» — спросил Гильермо Дель Торо. Мэтью медленно покачал головой. «Нет, я думаю, что нашел это чувство». «Хорошо», — повысил голос Гильермо Дель Торо. «Всем приготовиться, съемки начнутся немедленно». По крику Гильермо Дель Торо Мэтью вернулся к объективу основной камеры и снова сел в кресло перед стеной, где висела карта Нью-Йорка, быстро готовясь к съемкам. Без помощника режиссера Гильермо Дель Торо сам крикнул «Мотор». Мэтью начал монолог, его голос был низким и отражал влияние внешней среды на людей. «Анализы крови подтверждают, что я остаюсь невосприимчивым как к вирусам, передающимся воздушно-капельным путем, так и контактным, а собаки остаются невосприимчивыми только к инфекционным вирусам, передающимся воздушно-капельным путем». Его голос стал еще ниже, в нем отчетливо слышались нотки разочарования. «Эксперимент снова провалился, я все еще не нашел вакцину». В этот момент Мэтью замолчал и опустил голову, момент крайнего разочарования и ужасного волнения, как в конце сценария «Одного города». В этот момент Гильермо Дель Торо крикнул из-за режиссерского монитора: «Стоп, молодец, Мэтью, с этим покончено». Мэтью легко вышел из роли. «Готовьтесь к следующей сцене», — Гильермо Дель Торо снова крикнул. 15 минут до съемки. Во время перерыва Мэтью сделал большой глоток из стакана воды, который ему протянула Белла, и только сел в кресло, как она сказала: «Только что звонил Дэвид Эллисон, он доставил в вашем поместье билеты на шоу «Витстрия Эссицрит» в этом году, которое проходит в театре Кодек, и билеты дают доступ на вечеринку после шоу в дополнение к «Витстрия Эссицрит». Дай мне телефон». Мэтью попросил у Беллы свой мобильный телефон и набрал номер Дэвида, чтобы сказать спасибо. Они уже давно планировали вместе посетить шоу в этом году. Хотя оно не было топовым, оно было лучшим местом охоты для Мэтью. Мэтью передал телефон Белле, которая положила его в рабочую сумку и напомнила ему: «Сегодня на съемочную площадку пришел Акива, чтобы посмотреть на съемки с режиссером на буксире. Она училась и приобретала всевозможные полезные знания с тех пор, как стала личным помощником Мэтью. Если я не ошибаюсь, режиссером, сопровождавшим Акиву, был Питер Берг». Это имя было новым для Мэтью. Питер Берг, первой режиссерской работой был фильм «Очень дикие штучки» в 1998 году. Белла, очевидно, помнила кое-что из резюме этого человека. В последние годы режиссировал «Огни ночной пятницы». Никогда не слышал. Мэтью покачал головой и спросил, что он здесь делает. «Я спросил об этом. Акива и Питер следят за вами, но они находятся далеко, так что я не знаю, что именно они обсуждают». При этом она показала глазами в сторону. «Они находятся на окраине площадки и смотрят сюда». Мэтью проследил за взглядом Беллы, которая смотрела на зону отдыха, где Акива болтала с высоким худым шатеном средних лет. Этот сценарий был в Голливуду уже более 10 лет. «Высокий, худой Питер», — шепнул Акиве. «Ни одна студия так и не удосужилась взяться за это, прежде всего потому, что сюжет слабый. Он не скрывает, что существующий сценарий имеет плохой сюжет, и его пришлось бы переделывать, и даже если бы это было так, ставки высоки». Акива, однако, не принимает его слова всерьез. «Фильм не должен побеждать только за счет сюжета. Питер, который ранее не сталкивался с крупными коммерческими постановками первого уровня, на мгновение задумался, прежде чем сказать: возможно, не обращая внимания на совершенство сюжета или философское и гуманистическое мышление, это коммерческий фильм». Акива слегка повысил голос. Он примерно представлял, о чем думает Питер, и добавил: «Я знаю, что вы беспокоитесь о том, что неудача может похоронить годы вашей тяжелой работы. Но, Питер, что если я дам вам популярную звезду с огромными кассовыми сборами?» Взгляд Питера упал на Мэтью. «Вы хотите, чтобы он играл главную роль, не только я?» Акива прямо заявил: «Warner Brothers предупредили меня, что если главную мужскую роль в новом фильме сыграет не Мэтью Хорнер, они откажутся от производства и дистрибуции». Он взглянул на Мэтью и добавил: «Вы прочитали сценарий, мы можем внести соответствующие изменения. В этом сценарии главное – подчеркнуть харизму исполнителя главной мужской роли, и нет никого лучше Мэтью». Питер молча смотрел и слушал. Дело не то чтобы Питер единственным, просто Акива посчитал его стиль наиболее подходящим, поэтому добавил: «Не знаю, видели ли вы последние данные по кассовым сборам 300 спартанцев?» Он не нуждался в ответе Питера и сказал сразу: «За 4 недели после выхода, собрал более $250 миллионов в Северной Америке и более $500 миллионов по всему миру. Смотрели ли вы фильм?» Питер осторожно кивнул. «Смотрел». Акива спрашивает: «Что вы думаете о сюжете?» Питер колебался, но сказал: «Довольно средне». Это достаточно вежливое заявление. Если бы он руководствовался своими настоящими мыслями, сюжет фильма, откровенно говоря, так себе. Но 300 спартанцев был суперхитом в прокате. Акива сознательно сказал: «Режиссер Зак Снайдер стал хитом во всем Голливуде». Он посмотрел на Питера и спросил: «Как вы думаете, почему фильм имел успех?» «Уникальный стиль режиссера и Хорнер». Питер мгновенно вспомнил объявления, сделанные бесчисленными исследовательскими агентствами, которые считали, что только Мэтью Хорнер мог принести третью долю кассовых сборов 300 спартанцев. Акива улыбнулся. «Не только фильмы и режиссеры делают актеров, есть тип актеров, которые делают режиссеров, и Мэтью – один из таких актеров. К настоящему времени все фильмы, в которых снялся Мэтью, хорошо продаются, а все режиссеры, с которыми он работал, сделали важный шаг вперед в своей карьере. Питер еще мгновение смотрел на Мэтью, прежде чем спросить: «Харнер точно будет сниматься в этом фильме?» «В целом, это не проблема», — улыбнулся Акива и небрежно сказал. «Warner Bros. Уже общалась с ним, он не против». Питер серьезно кивнул. «Я обсужу все со своим агентом», — Акива сказал с ноткой осторожности. «Это редкая возможность, не затягивайте». «Хорошо», — слегка задумался Питер. «Свяжусь с вами к выходным». Они обменялись еще несколькими любезностями, и Акива выпроводил Питера из студии. На самом деле он не совсем одобрял то, что делала Warner Brothers, ведь зарплата Мэтью снова выросла, но это были не его деньги, в конце концов. Глава 522. В конце съемочного дня Мэтью вернулся в гримерную, чтобы снять грим, и только успел переодеться в свою одежду, как в дверь постучали и вошла Белла. «Дэвид Хейман сказал, что хочет поговорить с вами». Мэтью слегка нахмурился. «Что Дэвид хочет от меня? Разве он не собирается стать продюсером на съемках Гарри Поттера?» Белла прошептала. «Наверное, это о новом фильме». Мэтью сразу же подумал о серии «Гарри Поттер». Дэвид собирался работать продюсером на съемках «Гарри Поттера». Пытался ли он склонить его к роли? Этого не должно быть. В нескольких вышедших фильмах о Гарри Поттере было очевидно, что нет персонажей, кроме золотого треугольника Гриффиндора, которые были бы достаточно хороши для главной роли, и кроме Даниэла Рэдклиффа, который играл Гарри Поттера, все остальные были относительно низкооплачиваемыми по его стандартам. Мэтью собрал свою сумку, повесил ее на спину, открыл дверь и вышел первым, за ним последовала Белла, и эти двое дошли до угла длинного коридора, когда увидели ожидающего их Дэвида. Он достаточно хорошо знал Мэтью и без лишних разговоров пригласил его прямо в свой временный офис. «Ты хотел меня видеть?» – сразу же спросил Мэтью, садясь. Дэвид лично подал Мэтью чашку кофе и, не церемонясь, сказал: «Warner Brothers заинтересована в том, чтобы пригласить тебя на главную роль в новой постановке». Мэтью взял кофе и сначала поблагодарил, а затем неуверенно спросил: «Это ведь не новый фильм о Гарри Поттере? Тебе было бы интересно сняться в роли Волан-де-Морта?» Дэвид намеренно пошутил, а затем сказал: «Они не могут позволить себе платить тебе». Мэтью, конечно, понял, что это была шутка, и просто посмеялся. Дэвид подошел к своему столу, открыл ящик, достал сценарий, передал его Мэтью и сказал: «Пока есть только сценарий, бюджет на соответствующий проект только начал формироваться, так что ты можешь прочитать сценарий». Мэтью взял сценарий. Название на обложке было немного странным. Увидев, что Мэтью открыл сценарий, Дэвид добавил: «Этот сценарий болтался по Голливуду более 10 лет и находился в библиотеках сценариев нескольких студий. Сценарист надеялся сделать себе имя с помощью этого сценария, но, к его удивлению, ни одна студия не захотела проводить кастинг после более чем 10-летнего пребывания в Голливуде». Мэтью кивнул и просмотрел сценарий. Акива купил сценарий в прошлом году по низкой цене, а затем рекомендовал его компании Warner Brothers, чей наблюдательный совет прошел экспертизу проекта, а отдел кинопроизводства был готов инвестировать в производство, причем и Акива, и Warner Brothers имели одинаковое мнение по поводу кастинга на главную мужскую роль. Он посмотрел на Мэтью. «Они видят тебя в главной роли». Мэтью пролистал сценарий и пока не собирался отвечать. Сюжет показался ему знакомым, как будто он уже видел подобный фильм. Читая, он искал воспоминания, которые когда-то остались в настоящем. Дэвид также перестал говорить и держал рот на замке. Был еще один слой соображений, когда Warner Brothers обратилась к нему, человеку, который собирался уйти ради должности на съемочной площадке Гарри Поттера, с предложением прийти к Мэтью Харнеру вместо Акивы, который должен был стать продюсером этого нового сценарного проекта. До его прихода один из директоров киноотдела Warner сообщил, что если Мэтью Харнер все еще заинтересован в проекте, то последующее планирование и составление бюджета состоится, а если Мэтью Харнер откажется от него, то Warner Brothers пересмотрит будущее проекта. Сценарий, как и большинство голливудских сценариев, состоял всего из 100 страниц, и чем дальше Мэтью читал его, тем более знакомым казалось ему, что он должен был видеть фильм, о котором идет речь, раньше, но чертово название ничего не напоминало. Как и в случае с «Я, легенда», он сначала увидел сценарий, бегло пролистал его и вспомнил, что в нем снялся Уилл Смит. Уилл Смит, Уилл Смит. Мэтью тут же нашел соответствующее воспоминание. Не тот ли это фильм о супермене с Уиллом Смитом в главной роли? как она называлась. Под этим впечатлением он вспомнил еще кое-что. Если он правильно вспомнил, то исполнительницей главной женской роли в этом фильме должна быть Шарлиз Терон. Объединив свои воспоминания, Мэтью быстро просмотрел сценарий от начала до конца, различные сцены сложились в его голове в единое целое, и основной сюжет был налицо. Нетрадиционный Супермен Хэнкок стал головной болью для общественности после того, как попал во множество неприятностей. Чтобы вернуть доверие общественности, Супермен решает найти нового публициста, который справится с кризисом и улучшит его общественный имидж. Сюжет соответствует требованиям большой голливудской постановки, упрощенной, шаблонной и коммерческой. Конечно, это совсем не та же формула, что и в супергеройском фильме по комиксам. Сценарий не фокусируется на том, как Хэнкок получает свои суперспособности и как он их использует, как это обычно бывает в фильмах по комиксам. Вместо этого Хэнкок представлен как обычный парень, который попал в узкое место карьеры, ненавидит свою работу и хочет немедленно уйти от нее. Его сверхспособности больше не являются даром удачи, а наоборот, доставляют ему массу неприятностей, заставляя публику, которая должна быть его суперпоклонниками, массово отворачиваться от него. Проще говоря, поведение Хэнкока в значительной степени разрушительно и безответственно. Ошибки быть не должно, Мэтью на 90% уверен, что это тот самый фильм, который когда-то был расцветом Уилла Смита. Уилл Смит – квинтэссенция суперзвезды коммерческого проката, и фильм времен его расцвета, конечно, не может быть хуже в прокате, в таком случае. Мэтью закрыл сценарий и не стал говорить сразу, вместо этого он посмотрел вниз и задумался. То, что он уже ограбил Уилла Смита в фильме «Я, легенда» и ограбит еще, ничего страшного, он не будет испытывать психологической нагрузки. К тому же Смит пытался выскочить, чтобы сломить его однажды некоторое время назад. Это также можно считать маленькой местью. И это в тот период, когда фильм «300 спартанцев» был суперхитом в прокате, так что Warner Bros. Очень заинтересована в его привлекательности на рынке, поэтому и позволила Дэвиду связаться с ним. Так сколько же должен просить заплатить за фильм, чтобы он был уместен? Этот вопрос лучше оставить на обсуждение Хелен. Мэтью не спешил и в этот момент открыл рот. А режиссер для проекта уже определен? Дэвид подумал и сказал. Акива заинтересован в Питере Берге в качестве режиссера. Мэтью кивнул, понимая, почему эти два человека всегда смотрели на него сегодня. «Ну что?» – спросил Дэвид. «Тогда Мэтью, конечно, не был настолько глуп, чтобы ответить сразу. Отправь планы, бюджеты и прочие в Angel Brokers, а я позвоню Хелен и попрошу ее поговорить с Warner Bros. Дэвид, услышав, что Мэтью не отказался, и тут же сказал, да, я перезвоню в Warner Brothers. Мэтью поднял сценарий и жестом показал, сценарий, оставь себе, Дэвид добавил с напутствием, пока не сообщай новости, нет проблем. Он встал, пожал руку Дэвиду и попрощался, спросив перед уходом, когда ты собираешься в Лондон. Дэвид улыбнулся, после Рождества приходи как-нибудь ко мне в Лондон, и я познакомлю тебя с золотым треугольником Гриффиндора. Мэтью вспомнил трех детей, с которыми он когда-то давно мельком встречался. Я давно знаю золотой треугольник Гриффиндора, и у меня было несколько разговоров с Эммой Уотсон. Дэвид ответил, очень яркая и предприимчивая девочка. Поболтав еще немного, Мэтью покинул импровизированный офис и вместе с Беллой вышел из студии, дошел до входа в Warner Studios и пересел в машину, чтобы вернуться в Беверли-Хиллз. На обратном пути он позвонил Хелен, чтобы обсудить все в общих чертах. Хелен еще не закончила переговоры с составом трансформеров, но было хорошо, что в агентстве «Ангел» теперь была команда для Мэтью, достаточная, чтобы вести начальные переговоры по двум проектам одновременно. А Хелен достигла конца своих переговоров с DreamWorks, и компания в основном была согласована оплата за участие Мэтью в озвучивании Мегатрона в течение недели за колоссальные 6 миллионов долларов. Оставшаяся часть переговоров касается участия Мэтью в анонсированном фильме «Трансформеры». Сумма в 6 миллионов долларов была получена не только за озвучивание, но и за непосредственное участие Мэтью в различных рекламных мероприятиях фильма. Три дня спустя Хелен официально договорилась с DreamWorks о том, что, помимо гонорара, основная часть промоушена заключалась в том, что все планы по продвижению роли Мэтью должны быть сообщены стороне Мэтью за неделю до начала съемок и согласованы до их реализации. Конечно, команда может найти способ заимствовать огромную популярность Мэтью, чтобы привлечь к себе внимание. Пока Мэтью подписывал официальное соглашение со съемочной группой трансформеров, он также отправился в студию Post-Production Dreamworks, чтобы подготовиться к своему воплощению в роли Мегатрона, лидера Десептиконов. Глава 523. Я, Мегатрон. Рано утром в понедельник машина Мэтью выехала из Беверли-Хиллз на межштатную трассу и поехала на север, добравшись до небольшого города, расположенного к северу от Лос-Анджелеса, где находится штаб-квартира компании DreamWorks Pictures в центре Глендейла, который, как и Universal Studios, был создан как парковая зона с офисами, производством и экскурсиями. Машина проезжает через большую коричнево-красную арку, вокруг огромного круглого фонтана и по асфальтированной дороге с серебристыми оливковыми деревьями и текущими водными артериями, и в конце концов останавливается перед офисным. Мэтью только вышел из машины, как его сразу же поприветствовал мужчина средних лет с черными волосами на всю голову. «Здравствуйте, мистер Хорнер». Он пожал руку Мэтью и предложил представиться. «Я Том Десанто, продюсер шоу. Зовите меня Том. Здравствуйте». Том шел впереди, за ним следовал Мэтью, и вместе они вошли в офисное здание, которое было несколько пустым, и через некоторые стеклянные окна Мэтью мог ясно видеть, что некоторые из офисов совсем не выглядели так, как будто в них работали люди. DreamWorks только что пережила огромный переворот. В отличие от анимационной студии DreamWorks, которая после раскола была в полном порядке, DreamWorks Leviathan, возглавляемая Спилбергом, испытывала проблемы одну за другой с начала века. Тогда триумвират слишком далеко раскинул цепи, в сочетании с последовательными кассовыми провалами своих крупных проектов, и после провала «Остров» в прошлом году, DreamWorks пришлось сократить свое дистрибьюторское подразделение и передать себя в ведение Paramount Pictures, опустившись с прежнего туманного положения седьмого по величине гиганта до чисто производственной компании. А зная, что дистрибуция находится на самом верху цепочки, отказавшись от нее, у DreamWorks не было шансов стать гигантом в краткосрочной перспективе. Поднявшись на седьмой этаж офисного здания, Мэтью встретил Майкла Бэя в одном из кабинетов. Поскольку Мэтью зарезервировал для съемочной группы трансформеров только недельный слот, время было относительно ограничено, Майкл не стал с ним разговаривать, а сразу провел его в большую профессиональную комнату дубляжа. Вот реплики Мегатрона. Майкл передал Мэтью очень тонкую папку. Как я уже говорил в прошлый раз, фильму нужен голос Мегатрона, чтобы показать жесткость и доминирующие качества. С этими словами он жестом подозвал помощника режиссера, и когда тот включил перед ним огромный экран, на котором был изображен чрезвычайно злобный для робота вид, добавил, как и внешность Мегатрона, его голос должен позволить зрителям с первого взгляда определить черты его характера. Глядя на покрытого инеем робота на большом экране, Мэтью кивнул. Я понял, работа с голосом, это нечто большее, чем просто чтение реплик. В некотором смысле это то же самое, что и при съемках фильма, позволить себе в меру вжиться в персонажа. Мэтью не особо готовился к дубляжу, но как актер, который видел анимационную и живую версии бесчисленное количество раз, он знал, каким злодейским лидером был Мегатрон. Мэтью пролистал линейный сценарий, повернувшись к Майклу Бэю, спросил, покажи мне сцены, которые нужно дублировать сегодня. Конечно, Майкл снова жестом указал на члена экипажа. Член съемочной группы немедленно взял пульт дистанционного управления и нажал кнопку воспроизведения. Вероятно, из-за принципа конфиденциальности на большом экране были показаны только кадры, связанные с Мегатроном, которые все были завершены в постпродакшн спецэффектами, хотя саундтрек или звуковые эффекты не были добавлены. На быстро воспроизводимых кадрах Мэтью также увидел главных героев, мужчину и женщину. Он смутно помнит, что один из них – крестник Спилберга, а у другая – ваза номер один во вселенной трансформеров, мисс Фокс. Увидев, как главная женская роль мелькает на большом экране, Мэтью подождал, пока она закончится, и спросил Майкла. Есть несколько сцен, где кажется, что у главной мужской и главной женской роли нет голосов, нет необходимости в дубляже. Они приедут сегодня днем. Сцены, в которых нужно дублировать мужскую и женскую роли, в основном уже сделаны и ждут Мегатрона. Мэтью кивнул и прочистил горло. Тогда начнем. Майкл сразу же сказал. Отлично. Инженер дубляжа мгновенно настроил оборудование в последний раз, Затем в студию вошел Мэтью с папкой строк в руке и глазами, обращенными в сторону большого экрана. «Мотор», Майкл указал на студию звукозаписи. Затем Мэтью увидел на большом экране воскрешенного Мегатрона, который двигал телом, чтобы стряхнуть иней. За пределами студии Майкл, также надевший наушники, не только кивнул, услышав, как Мэтью издал звук, которого даже не было в сценарии для его реплик, но сценаристы явно что-то упустили из виду. В его сеттинге ни Мегатрон, ни Оптимус Прайм не были роботами в земном понимании, а были формами жизни с чужой планеты, за исключением того, что их тела были сконструированы в виде людей. У этих инопланетных механических форм жизни, естественно, есть чувства, и когда лидер огромной армии десептиконов пробуждается от своей дремоты, подобно могущественному и злому человеку, просыпающемуся от долгого сна, он обязательно поднимет шум при пробуждении. Эти звуки, издаваемые Мэтью Хорнером, создают впечатление, что злой бог вот-вот пробудится. Майкл Бэй не мог не посмотреть на Мэтью в студии. Жаль, что Мегатрону не нужен был живой актер, иначе он бы был идеальным. На большом экране появилось крупным планом мигающее красное лицо Мегатрона, а затем он услышал в наушнике характерный голос Мэтью. «Я, Мегатрон». Голос был не только властным и сильным, но и нес в себе ауру того, кто был главным, как будто он был повелителем всей вселенной. «Я, Мегатрон». Второе предложение было произнесено в более быстром темпе. На этом дубляж закончился, Мэтью снял гарнитуру, посмотрел на Майкла Бэя и вышел из студии. «Как все прошло?» – спросил Мэтью. «Замечательно», – Майкл похвалил, а затем добавил. «Но уверен, что ты можешь лучше, давай сделаем это снова». Мэтью кивнул. «Без проблем». После короткого обмена мнениями с Майклом он вернулся в студию, чтобы продолжить дубляж этого кадра. Было сделано 5 или 6 дублей, прежде чем короткие строки дубляжа были завершены. Майкл также дал понять Мэтью, что проблема не в самом дубляже, а в том, что тон каждый раз более или менее меняется, и что ему нужно, чтобы Мэтью записал еще несколько версий, чтобы он мог выбрать наиболее подходящую. Мэтью не возражал против этого, он знал, за что ему платят, и занимаясь послесъемочным дубляжем для фильмов с участием звезд, он знал, что, как и при выборе нарезки из множества кадров, режиссеру также нужно выбирать между дубляжами. Дубляж Мегатрона не продвигался быстро, и к концу утра Мэтью и Майкл Бэй записали только 5 кадров Мегатрона. Во время обеда Майкл пригласил Мэтью в ресторан неподалеку от DreamWorks на китайскую еду. Они ели и разговаривали, конечно же, темой разговора стали трансформеры. «Paramount Pictures уже подтвердила дату релиза?» – спросил Мэтью. Майкл Бэй, казалось, немного грустно нахмурился. Расписание было составлено давно, на праздник Дня Независимости в следующем году. Но, он вздохнул, затем покачал головой. «Paramount Pictures пытается диктовать мне, что делать с этим фильмом, и теперь, когда DreamWorks уже не та, что раньше, я беспокоюсь, что Стивен не выдержит давления». Мэтью неуверенно спросил. Что они хотят сделать? Они же не хотят мешать производству. В Голливуде нередки случаи, когда дистрибьюторы напрямую вмешиваются в производство фильма, что зачастую делает продукт хуже. Да, Paramount хочет напрямую вмешаться в производство. Об этом давно ходили слухи среди актеров и DreamWorks, и Майкл Бэй не считал это секретом, прямо заявив: «Трансформеры – это игрушка Hasbro, а у Hasbro есть одна отличная линия игрушек, понимаешь?» Мэтью задумался на мгновение и спросил. «Это спецназ?» Майкл Бэй кивнул. «Paramount Pictures получила права на ГАИ. Йои и собирается снять боевик, и говорят, что Стивен Саммерс предварительно утвержден в качестве режиссера. Бросок кобры». Стивен Саммерс был старым знакомым Мэтью, но Мэтью не мог понять, зачем Майкл упоминает Стивена. «Из-за этого Paramount Pictures хочет вмешаться в трансформеров?» С любопытством спросил Мэтью. «Увы». Майкл сделал серьезное лицо, явно не шутя. «Paramount оказывает давление на команду и Стивена, чтобы они включили некоторые их элементы в трансформеров, как это необходимо, чтобы впоследствии можно было сделать совместную работу над 2 фильмами». Мэтью вдруг подумал о Марвел. Не будет ли это также созданием одной вселенной? Он нахмурился и спросил. «Они ведь не подходят друг другу». Майкл развел руками. «Я тоже так думаю». Но в 1990-х Hasbro выпустила линию игрушек с гибридами трансформеров и ГАИ, Йои, а позже заказав комикс у Marvel, чтобы персонажи 2 продуктов появились в одной истории. Глава 524. Меган Фокс. Выслушав подробную презентацию Майкла, Мэтью понял, что, как и «Супергерой Марвел», эти две серии тесно связаны и в других отношениях, помимо того, что они созданы одной и той же компанией Hasbro, поскольку у них одинаковое происхождение, и поскольку их соответствующие комиксы издаются Marvel Comics, слияние двух серий было естественным. Мэтью и Майкл вернулись в комнату дубляжа и обнаружили там девушку с длинными темно-каштановыми волосами, которая уже ждала их внутри. «Меган, ты вовремя!» Майкл непринужденно кивнул девушке. Не дожидаясь, пока Майкл представит ее, она подошла к ним. «Привет, Мэтью. Я Меган Фокс. Привет». Мэтью сразу же улыбнулся. «Могу я называть тебя Меган?» Меган мягко кивнула. «Конечно». Она улыбнулась ослепительной улыбкой. «Я давно слышала, что команда собиралась попросить тебя озвучить Мегатрона. Я очень рада работать с тобой». «Спасибо. Трансформеры были моими любимыми игрушками в детстве. Разве не все мальчики любили их?» Мэтью задумался. «Возможно, так и есть». Майкл увидел, что Мэтью завязал разговор и больше ничего не сказал, занимаясь своими делами. Стоя у входа, Мэтью болтал с Меган. За несколько минут он узнал основную информацию о Меган. Актриса была типичным ребенком смешанной расы, которая была в Голливуде с подросткового возраста. Конечно, до трансформеров у нее не было ни ролей, ни резюме, которым она могла бы похвастаться. «У меня в прошлом были роли, похожие на эту», — сказала Меган, — «но они незначительные. Ну, мы в одной лодке». Сразу же заинтригованная, Меган спросила: «Почему?» «Потому что мы оба вазы». Мэтью разводит руками и говорил особенно естественно. «Роли, которые я играл в прошлом, на самом деле были мужскими второстепенными вазами, так что в этом плохого. Да и актерского мастерства для второстепенной роли нужно не так много». Меган неосознанно кивнула. «В этом есть смысл». Возможно, у Меган не было четкого плана прямо сейчас, но как человек, который несколько раз с упоением смотрел фильмы «Трансформеры», Мэтью следил за довольно большим количеством сообщений о мисс Фокс в интернете. На самом деле, сказанное Мэтью не является полной чушью. По его мнению, сексуальные и красивые актрисы вносят гораздо больший вклад в коммерческие фильмы, чем так называемые актерские таланты.